Но изменилось, изменилось поле со времен детства. Вроде как и сохранилось оно, а вроде как и исчезло. Правда, рядом с разрушенной Троицкой церковью еще течет целебный святой источник. Предание гласило, плыл однажды Сергий Радонежский по Оке к Старобогоявленскому монастырю. Остановился у красивой Излуки, пить захотел. Зашел на крутояр, ударил посохом о землю и забил родник. До революции часовенка над ним стояла, и на Троицу от Филипповской церкви шел к источнику крестный ход с иконой преподобного старца. Стоило только Карелину подумать о роднике, и зубы заломило, сладко замерло в груди от воспоминаний о выпитой в детстве вкуснейшей ледяной воде. Он улыбнулся, увидев почти у самых ног крохотный ручеек, присел на корточки, черпнул ладонью водицы, плеснул ее на лицо, потом выпрямился и пошел к машине, пружинисто, легко, словно не ступал, а летел над землей. Просторное шоссе сменилось узкой и разбитой деревенской дорогой. Вот уже и проселок проехал к переправе «Черный бык». Карелин хорошо помнил, если по нему пойти в обратную сторону, выйдешь к рощице, барские березы. В детстве Карелин бегал туда за грибами, и грибной дух сразу вспомнился, пряный, сытный, на весь дом. У каждого мальчишки в этой рощице было свое потаенное место, и каждый возвращался домой с полной корзиной. Прутья корзин отливали золотом и бронзой, а изнутри, из-под зеленых ветвей, отсвечивало маслянистым блеском тяжелое духовитое мясо грибов. А вот и старый лес, первые насечи. Он почти не изменился, разве чуть отступил от поля, оставив после себя валежник да сгнившие пни. За Лихачевым оврагом открылся необъятный савин луг с высокой травой. А вот и пыльная Щепотевская дорога, ведущая прямиком к родному селу. К ней с огородов он часто мальчишкой выбегал босиком, и так же, как сейчас, золотилась по ее краям тяжелая пшеница, а от проходящих машин веяло сладким дыханием бензина и пылью неведомых далей. Карелин не удержался и снова остановил машину. Солнце уже приятно пригревало. Он перепрыгнул через канаву, заросшую бурьяном, и вошел в пшеницу. Она была высокая, колоски бились у самого его сердца. Подъезжая к Сретенскому, он увидел новую посадку деревьев. Одно из них, словно сделав шаг из общего строя, росло впереди и было похоже на князя, готовящего дружину к бою. Вторая глава. Дед Лука. Просторный карелинский дом, шесть окон на фасад, солидный на каменном основании, был стар. Лет полтораста, самое меньшее. Дом построен по-барски, из бруса, ровно по квадрату обтесанных здоровенных бревен.